Евгений Гаркушев. Выгодная работа. Часть вторая. Окончание. От болота поднимались гнилостные, мерзко пахнущие испарения. Широкий нос Мало задрожал, он чихнул и очнулся. Вывихнутая нога распухла и нестерпимо болела. Живот сводило от голода. Черви и пиявки расползлись подальше, и перекусить нечем. Да и болотные гадюки обходили Мало стороной. А гоняться за ними он не мог. При каждом движении ногу пронзала острая боль. И сюда он еле дополз. Похоже, зря. В тумане появился чей-то силуэт. Если это брат, конец. Добьет или утопит в болоте. Если кто-то из племени скажет брату, где он, и брат придет и убьет или утопит в болоте. А может, так и лучше. Все быстрее, чем подыхать от голода. Однако все оказалось еще хуже. Из тумана возник странный, тощий, бледный, безбородый, безволосый, в диковинных шкурах дух. Мал хотел закричать, прогнать наваждение ночи, но голос охрип, и крик получился сдавленным, еле слышным. Тогда Мал заскулил и попытался уползти. «Спокойно, я друг», — тихо, однотонно за могильным голосом сказал дух. Мал, конечно, слышал истории о добрых духах, только вряд ли место им на гнилых болотах. Доброго духа можно встретить в редколесье или у водопада, может быть, в поле или на реке, но не в болотах и не в горах, не в чащобе и не во враге. «Я вылечу тебя и накормлю», — пообещал дух. Звучало заманчиво, но Мал не слишком верил в такие подарки. Вылечит, накормит, а потом выпьет всю кровь, заставит трястись в лихорадке. Хотя что терять? Он все равно скоро умрет. Если не сам, так соплеменники помогут. Не нужно было оспаривать власть брата, да еще и цепляться к его младшей жене, темноглазой Лиане. «Ты мне веришь?» «Нет», — коротко бросил Мал. «Возьми». Дух протянул Малу лепешку, похожую на сухие испражнения больного животного. «Зачем?» «Съешь. Еда восстановит твои силы». Малу приходилось пробовать горькие снадобья, которые давал шаман. Иногда они помогали. Лепешка выглядела мерзко, но, может быть, она и правда способна унять боль в ноге. Взяв странное угощение на зуб, Мал не заметил, как проглотил его целиком. На вкус лепешка оказалась куда лучше, чем на вид. Она напоминала сытные желтые зерна, только была куда мягче и вкуснее. «Понравилось?» «Да», — признался Мал. «Хочешь уйти со мной в места, где такие лепешки будут давать тебе дважды в день? А еще ты получишь отличную похлебку, хотя ты, наверное, не знаешь, что такое похлебка». «Нет». «Она гораздо вкуснее лепешки, почти как горячая кровь». «Я хочу в такое место», — заявил Мал. «Но ты попадешь туда не просто так. Тебе придется ломать камни и таскать их, чтобы другие люди строили из камней дома». «Я перетаскаю столько камней, сколько надо. Когда у меня заживет нога?» «Ногу я вылечу тебе сразу. Но прежде ты должен пообещать, что тебе понравится колоть и таскать камни». «Таскать камни лучше, чем сдохнуть на болоте», — философски заметил Мал. «Если ты будешь работать медленно, тебя станут бить кнутом. Палкой с кожей на конце», — объяснил дух. Мал вспомнил зуботычины брата и захохотал. «Камнями бить не будут?» «Маловероятно», — пробулькал дух. «Что?» «Если будешь слушаться, нет». «А хищных зверей там много?» — спросил Мал. «Нет, их там совсем нет. Зато есть крысы, которых легко ловить и есть. Крыс много. И всякие жуки попадаются, мокрицы». «Мокрицы невкусные. Крысы лучше», — облизнулся Мал. «Я готов уйти с тобой». «Ты будешь жить, пока будешь колоть и таскать камни», — предупредил дух. «И тебя никто не посмеет убить, если ты будешь хорошо работать». «Тогда я буду жить долго», — заметил Мал. Но из пещеры, где колют камни, выходить в лес будет нельзя. Ты должен будешь все время оставаться в пещере». Мал вздохнул, но выбирать, похоже, не приходилось. Дух достал из складок своих шкур какую-то диковинную иглу и вонзил ее в ногу Мала. Спустя 5 минут дернул за ногу, но Мал от чего-то ничего не почувствовал. Боль в ноге вообще пропала, и опухоль спадала на глазах. «Ты могуч, дух», — констатировал Мал. «То ли еще будет», — усмехнулся дух. «Смотри, ворочай камни на славу. А отзываться будешь на имя Марк, а не Мал». «Марк», — пожевал на языке новое слово Мал. Новое имя ему понравилось даже больше прежнего. Оно было сильнее, гораздо сильнее. С таким именем можно стать настоящим хозяином большой каменной пещеры. Весна, время голодное. Григор, Вейли и Овидио бродили по лесу и собирали хворост. Хоть положить в котел почти нечего, очаг топить нужно. Да и в лесу куда вольготнее, чем в тесном домишке, где капризничают голодные дети и ворчит недовольная жена. Кроме хвороста в лесу было нечем поживиться. Ни грибов, ни ягод, ни зелени. Трещат на деревьях сороки, шуршит под ногами прошлогодняя весна, да журчат сбегающие с гор ручейки. Тепло, да не сытно. Незнакомый человек вышел из-за толстого ствола бука неожиданно, словно специально там прятался. Может, так оно и было. У барина появился новый лесничий. Хотя на лесничего человек похож не был. Одежда уж больно диковинная, сразу видна из дальних краев. «Здорово, мужички!» — нараспев протянул человек. «Как поживаете?» «Живем помаленьку», — нехотя отозвался Вэлли, пряча топор за спину. Деревья они не рубили, но разгуливать по барскому лесу с топором все же не стоит. «Ничего плохого не делаем, деревья не валим, звери не бьем», — решил на всякий случай оправдаться Овидию. «Да уж вижу», — солидно кивнул человек. «Работящие мужики, только работы нет, верно?» «Весна», — коротко ответил Григор. «А ты кто такой будешь, не прогневайся». «Павел», — представился человек. «С Украины?» — уточнил Овидию, который в деревне слыл грамотеем. «Нет, из Америки. Слыхали про Америку?» Мужики солидно кивнули. «Слыхали, а чё ж не слыхать? Далековато забрался, нечего сказать». «Так вот я работников ищу, понимающих», — заявил Павел. «Которые на все руки мастера, трудом своим семьи накормят, а сами тосковать не станут, а?» «Что, а?» — уточнил недоверчивый Вэлли. «Хотите жить сытно, чтоб семьи не голодали?» «Кто ж не хочет?» — хмыкнул Григор. «Так поступайте ко мне на работу. На 3 года вас в Америку увезу. А еще лучше в Москву. Москва поближе будет, и работа спокойнее, а народ отзывчивее и веселее. Каждый день лапшу куриную есть станете, да сало. Ну и деткам зерна подкину, по мешку в месяц на семью». «По мешку зерна?» — заинтересовался Овидию. «Не так плохо, а? А мешки какие? 4-пудовые?» «Почему 4? 3,5 пуда обычные мешки», — ответил Павел. «И жить будете в тепле. Хоть и в тесноте, а не в обиде. Музыку сможете каждый день слушать. Слышали про радио?» «Нет», — ответил Григор. «Ну, неважно. Скучать не придется». «Значит, в городе работать нужно?» — спросил Вэлли. «Конечно. Подметать, мусор собирать, белить, красить». «Женская работа», — заметил Овидию. «А вам бы пахать хотелось? Или камни тесать?» «Почему камни?» «Овец пасти, мужская работа. Звери бить или хворост собирать?» «Хворост собирать тоже будете. В парках да между домов, на самодвижущихся повозках ездить. Одежда будет теплой, красивой, вы такой не видали никогда. А стоит дешево, даже детям можете привезти. Одежда китайская, на века не останется, но красота!» «А семьи как без нас? Кто поля вспашет, пшеницу посеет?» «Поля ваши вспахать я человека найду. А зерно посеют женщины. и сожнут тоже. Справится ведь? Справится, солидно кивнул Григор. Им не привыкать. Самое главное — работать хорошо, строго заявил Павел. Если что не так, домой без оплаты, а то и живы не будете, поняли? Овидию тоскливо поглядел на американца, вспомнил барина и его холопов, которые не раз устраивали ему порку из-за потерянных овец, и решил, что американец все-таки симпатичнее. Он не только грозил, но и обещал. «Куриная лапша каждый день, видано или дело?» «Еще бы таджикский язык вам выучить», — раздумчиво протянул Павел. «От таджиков прибыль выше, и работа у них не такая квалифицированная, но, с другой стороны, сойдете за молдаван. Собственно, вы почти молдаване». «Какие еще молдаване?» «Неважно. Главное, если будут спрашивать, откуда, говорите, что из Молдавии. А план по таджикам я закрою кем-то из Персии». Григор, Вэлли и Овидио не совсем поняли, что бормочет американец, но переспрашивать не стали. Главное, чтобы выдал аванс. Иван явился на сборный пункт рекрутского агентства вовремя, в половину 12 ночи. Деньги все отдал матери. Павел Алексеевич заверил его, что в ближайшие 3 года они ему не понадобятся. Так зачем беречь? Пусть родители купят что-нибудь нужное. Стиральную машину, например. Полезная вещь. Мать хоть немного отдохнет. На сборном пункте ожидали отправки еще 2 парня и девушка. Позже подошла еще одна. Парни были нормальные, не наглые, молчаливые. Одеты не очень хорошо. Девчонки тоже самые обыкновенные. Не красавицы, но и не страшные. Та, что опоздала, рыженькая, Ивану даже понравилась. Интересно, может, работать где-нибудь рядом будут? Можно было бы познакомиться поближе. Но пока все сидели, помалкивали, ждали. Павел Алексеевич вышел к ним из своего кабинета без 11:45. Посмотрел рассеянно, вздохнул. Одет он был не в солидную кожаную куртку, как 2 дня назад, а в льняной костюм не по сезону, к тому же присыпанный пылью. Да и на лице у вербовщика были какие-то грязные разводы. «Все в сборе?» — спросил он. Рекруты промолчали. Им-то откуда знать, друг с другом их не знакомили. Павел Алексеевич достал из кармана тонкий пластмассовый коммуникатор, поглядел на экран, кивнул. «Слушайте меня внимательно. Еще раз предупреждаю, только работа на совесть позволит вам удержаться в проекте. Никаких эксцессов быть не должно. Общение с местным населением по минимуму. Форменную одежду не снимать. Ваш цвет оранжевый, вы должны об этом помнить. Кстати, наденьте бейджики». Павел Алексеевич раздал им оранжевые карточки на шнурках с именами и штрих-кодами. «Можете общаться между собой, ходить друг к другу в гости, но общение должно быть ограничено вашими товарищами по работе. Ясно?» Ивану мысль насчет того, чтобы ходить друг к другу в гости, понравилась. Он осмелился поднять глаза на рыженькую девушку. Та уже смотрела на него и, встретив взгляд, усмехнулась, а потом вздернула носик. Иван покраснел. «Кажется, звали девушку Елена или Алена?» Иван не успел прочесть имя на бейджи. «Идемте», — предложил Павел Алексеевич, указывая рукой на дверь своего кабинета. В кабинете не задержались. Прошли в маленькую комнатку, где все едва поместились, а потом Петр Алексеевич открыл дверь с другой стороны, и рекруты разинули от изумления рты. Они оказались на берегу океана, из которого поднималось багровое солнце. Береговая линия была застроена огромными небоскребами. Были среди них уступчатые, были иглы, пронзающие небо, а самое большое здание в виде огромной пирамиды возвышалось в океане. Стеклянные стены небоскребов играли багрянцем. «Вы попали в 2132 год», — буднично проинформировал рекрутов Павел Алексеевич. «Здесь вы и будете работать. У нас нехватка рабочих рук». «То есть обратно мы не вернемся?» — испуганно спросил зеленоглазый блондин в джинсовой куртке, который на сборном пункте сидел напротив Ивана. «Вернетесь, почему нет?» «А как же всякие временные парадоксы? Мы же можем узнать технологии будущего и внедрить их в прошлом». «Ничего вы не можете», — устало ответил Павел Алексеевич. Вас и выбирали, потому что учиться вы не собираетесь, а работать согласны. Так что насчет технологий мы можем быть спокойны. Ну а рассказывать о жизни, в будущем и о своей работе вы сможете сколько угодно. Хотя, вряд ли это разумно. «Почему?» — спросила рыженькая. «Никто не поверит. К тому же, по опыту знаю, вам здесь очень понравится, и вы постараетесь продлить контракт на максимальный срок. Домой будете ездить только для того, чтобы повидаться с родными. И я вас прекрасно понимаю. Когда приходится работать в вашем времени, просто дрожь берет. Но бывало, бывало в истории куда хуже. Кстати, не беспокойтесь, что ваше общество станет беднее от того, что вы работаете на нас. Действуют стандартные процедуры замещения. Для работы в вашем мире завербованы менее квалифицированные специалисты, а на их место пришли еще менее квалифицированные, так что равновесие соблюдается». «Да мы сильно не переживали по этому поводу», — заметил блондин. «Напрасно. Равновесие очень важно. Впрочем, вы отчасти правы. Планировать не ваша работа. И даже не моя. Я, как и вы, выполняю только технические функции. Произвожу отбор и вербую работников». Девушка с платиновыми волосами в ярко-зеленом платье с оранжевым бейджем на груди спланировала к группе рекрутов откуда-то с высоты на серебристой доске наподобие скейтборда, даже с колесиками. «Рада видеть вас!» — широко улыбнулась она. Зубы девушки блестели, кожа словно светилась, да и приталенное платье выглядело потрясающе. Павел Алексеевич радости девушки не разделил, а хмуро бросил: «Ты опоздала». «Это вы прибыли рано». «Мы не можем прибыть рано, Алиса. Механизм перемещения рассчитан на прибытие в определенную точку, так что мы не появляемся ни до точно назначенного срока, ни после. Я сильно устал. Поэтому бери этих ребят и определяй их в общежитие». «Общежитие?» — расстроенно протянул Иван. «Общежитие», — кивнул Павел Алексеевич. «Но в точности такое, о каком я рассказывал. С отдельными комнатами, огромными телевизорами, видом на море и хорошим рестораном самообслуживания. Вон оно, кстати, в той башне». Вербовщик показал на круглый небоскреб с матовыми окнами метрах в 500 от моря. «Наверху на крыше замечательный солярий и бассейн». Блондинка вновь широко улыбнулась рекрутам, правда, улыбка оказалась слишком радушной для того, чтобы не быть дежурной, и провозгласила: «Добро пожаловать в новую чудесную жизнь. Сегодня вы устраиваетесь в своем новом жилье, знакомитесь с коллегами, завтра мы идем с вами по магазинам, покупаем необходимые вам вещи за счет компании. Послезавтра работа. А через неделю, в ваш первый выходной, предлагаю вам посетить мои уроки серфинга». «Мы серфингом будем заниматься?» — изумился русоволосый парень, который до этого молчал. «Если возникнет желание, в свои выходные вы можете делать все, что угодно. Кататься на лыжах, плавать под водой, летать на дельтаплане. Заняться у нас есть чем, поверьте. Вы будете держаться за эту работу руками и зубами, мне ли не знать». По дороге в общежитие рекруты встретили несколько групп сосредоточенных людей в оранжевых комбинезонах. Одни чистили пляж устройствами, напоминающими пылесосы, другие возились с каким-то оборудованием около небоскреба, третьи шли вдоль берега, весело переговариваясь. Заметив вновь прибывших, девушка из последней группы приветливо помахала им рукой. Рекруты робко улыбнулись ей в ответ. «А девчонок много. Красивые», — тихо сказал Иван русоволосому парню. «Угу», — смутившись, ответил тот. Большой холодный город пугал шумом и огнями. Деревца здесь росли какие-то чахлые, а улицы были широкие и страшные. Вэлли и Григор испуганно жались к стене дома, и только Овидию решился подойти к железному столбу, потрогать его. Рядом со столбом стояло замечательное железное ведро. Даже не ведро, а фигурная железная ваза. В нее кто-то положил яркие бумаги и абсолютно целую прозрачную бутылку. Овидию запустил в ведро руку, выудил бутылку, показал товарищам. «Страна богачей!» — почтительно прошептал он. «Это ничего?» — обратился он уже к Павлу. «Стой, не лезь в урну!» — возмутился тот. «Скоро у вас этих бутылок будет, хоть всю квартиру заставь!» «О-о-о!» — вздохнули Вэлли и Григор. «Ведите себя прилично! Ну-ка, шагом марш! Мне вас еще на квартиру устроить надо!» Идти по улице оказалось не очень страшно. Хорошо не поехали на одну из самодвижущихся повозок, о которых рассказывал Павел. Повозки ворчали и проносились мимо так быстро, что непонятно было, как у седоков не кружится голова. С лошадью на такой скорости не справиться. А их проводник, Павел, не обращал на повозки никакого внимания. На минуту он остановился у яркой палатки, полной диковинных овощей и фруктов. «Что вам купить?» — обернулся он к румынам. «Яблок, груш или бананов попробуете?» «Нам бы чеснока», — ответил за всех Григор. «Ты обещал лапшу дома». «А, да, надо еще взять лапши и сало», — кивнул Павел. «Ваш бригадир будет жаловаться, что ему опять идти в магазин. Проще самому». Павел купил чеснока, лука, потом зашел в какой-то богатый барский дом и вышел оттуда с ярко-желтым мешком на ручке. Заглянуть в мешок никто из мужиков не осмелился, хотя очень хотелось. Во дворе еще одного огромного дома подметал каменную мостовую бородатый пожилой мужчина в шубе из меха неведомого зверя. «Джорджи!» — позвал мужчину Павел. «Джорджи!» — воскликнула Видио. «Да ведь это Джорджи из Реду!» «Ну да, он откуда-то из ваших краев», — не стал спорить Павел. «Джорджи, принимай новых работников!» «Овидио, Григор», — констатировал Джорджи. «А тебя, парень, я не знаю». «Я Вэлли». «Ладно, Вэлли, будем знакомы. Пойдемте, я покажу вам жилье». И Джорджи нагло направился в господский дом, прямо в центральный подъезд. Правда, внутри дом оказался не таким богатым, как снаружи, но здесь было тепло и сытно пахло. За миской чудесной лапши, которую приготовили за каких-то 5 минут, Джордж рассказал о том, что потребуется от новых работников. Павел слушал и кивал. «Смотри, не обижай их, Джорджи», — строго предупредил он бригадира. «Нет, Павел, нет, это же земляки», — заталкивая в рот зубок чеснока, заявил пожилой румын. «То ли дело таджики, их я не люблю». «Чтобы я такого больше не слышал». «Они тоже работают на корпорацию», — возмутился Павел. «И ничем не хуже тебя». «Они не хуже», — не стал спорить Джорджи. «Но они мне не земляки. А на огненной потехе в прошлом году пытались меня избить и порвали новую нейлоновую куртку. Не за что мне их любить». Павел только хмыкнул, потом полез в большой деревянный шкаф, достал оттуда 3 хороших тюфяка. «Матрасы еще не продал?» — спросил он у Джорджи. «Молодец, хвалю. Смотри, если проверяющие чего не досчитаются, будешь год бесплатно работать на голодном пайке. Одеяло тоже есть? Где они?» «Есть», — мрачно ответил Джорджи. Он встал из-за стола и извлек из-под кровати 3 отличных шерстяных одеяла. «Не беспокойся, начальник. Хотя рано им выдавать одеяло. Пусть заработают». «Заработают». «Да, да», — дружно закивали мужики. «Ладно, тогда я вас покидаю», — заявил Павел. «В жилконторе завтра зарегистрируешь всех 3. Джорджи, держи паспорта». «Все сделаю». «Работать их сразу не заставляй, пусть осмотрятся». «Хорошо, хорошо, осмотрятся. Мы с ними на Арбат вечером пойдем», — пообещал Джорджи. «Я их беляшами угощу, пиво куплю». «Не бойся, Павел, дело свое знаю. И машины не бояться уже через 3 дня не будут. Это ж земляки мои, не какие-нибудь таджики». Волны мягко терлись о бок жилой платформы. Наступал вечер. Хороший вечер удачно проведенного, пусть и трудного дня. Вести переговоры с древними людьми не сахар, зато процесс творческий. Ни камни тесать, и ни мусор таскать. Сам Павел, если бы пришлось выбирать, предпочел бы раскалывать камни, а не возиться с мусором. Только не больше 6 часов в день и с 2 выходными в неделю. Увы, такого рабочего графика в Древнем Риме предусмотрено не было, да и платили немного. Но если выгодно вложить деньги, даже гроши через 3000 лет могут превратиться в миллионы. Павел скинул походные кроссовки, окунул ноги в воду. Как хорошо отдыхать на своей собственной платформе, когда вокруг ни души. Солнце садится в океан, пахнет свежестью и только немного нагретым за день металлом и коллоидной пленкой проработавших весь день солнечных батарей. Что и говорить, жить стало лучше, жить стало веселее. Жилая антигравитационная платформа далеко не румынская хижина и даже не двухкомнатная квартира в загазованном, тесном и холодном городе. Мысленной командой Павел активировал прямо над водой универсальный голографический экран, просмотрел список несостоявшихся контактов, баланс сделок. Дела шли неплохо. 5 секунд ожидания вызова, и над океаном появилась хорошенькая личико Ирочки, штурмана и целеуказателя Павла. «Ты была сегодня очень точна, милая. Отличная работа, спасибо». «Ты тоже оказался на высоте», — не осталась в долгу девушка. «Обработал всех просто отлично. Только у румынов прокололся с радио. Но вряд ли они обратили внимание». «Ну, я думал, радио уже изобрели. Мне показалось, что музыка их соблазнит». «Да, они и по лесу шли, напевали. Еще до того, как тебя встретили». Ирочка широко улыбнулась, поправила прическу, сдвинулась немного влево. Теперь за ней можно было увидеть небольшой кусочек панорамы вечерней Москвы. Инверсионно-паровые, радужные следы воздушных катеров и скутеров, паруса солнечных батарей с отблесками орбитальных зеркал на отражателях. «Если удастся выдержать темп, мы получим неплохую квартальную премию», — заметил Павел. «Приличные деньги». «Как будешь тратить?» «Хочу пригласить тебя на Ганимед. Там открылся какой-то новый, совершенно роскошный отель. Да и вообще я на Ганимеде ни разу не был». Ирочка очаровательно зарделась и тихо сказала: «Я тоже не была. Если настаиваешь, я согласна. Посмотрим на Юпитер вблизи». «Мы заслужили, правда?» — тихо сказал Павел. «Не зря же так вкалываем». «Тебе не кажется, что договариваться за одну смену с 4 клиентами, даже если считать румынов одним клиентом, осуществлять 2 инструктажа и организовывать отправку — это чересчур?» «За напряженный график нам и платят». Ирочка плавно повела рукой в воздухе, как бы отметая просьбу. «По крайней мере, мы не возимся с мусором». «Да, наша работа творческая», — хмыкнул Павел. «Но, честно говоря, мне бы больше хотелось взглянуть на мир хозяев корпорации, на будущее. Пусть даже там и пришлось бы красить стены и собирать полиэтиленовые пакеты на пляже». «Для того, чтобы отправиться в будущее, ты слишком умный», — ласково улыбнулась девушка. «Как дипломированный целеуказатель, говорю. Не тянешь ты на рекрута. Слишком самостоятельный. Равновесие нарушишь». «Ты сейчас сказала мне комплимент?» «Нет, озвучила факт. Каждому свое. Своя работа, свое время, свои ценности. Мы тоже имеем немало, не так ли?» «Так. Корпорация заботится о нас. А работаем мы, как и все, за еду и развлечения. Полет к Юпитеру — хорошее развлечение». «Точно!» — многообещающе улыбнулась Ирочка. Ну что ж, дорогие друзья, подошел к концу наш очередной эфир. И перед тем, как нам попрощаться, мне осталось по нашей традиции вкратце рассказать вам о том, какой музыкальный ряд сегодня был мною для вас приготовлен. Итак, мы сегодня послушали с вами 2 работы, 2 достаточно уже известных лейблов, которые находятся, пускай и на разных континентах, но музыкальные настроения сегодня были, на мой взгляд, очень близки. Один из лейблов — это канадский лейбл Altar Records, который в последнее время, он достаточно молодой лейбл, но в последнее время радует нас большим количеством релизов всевозможных, и сегодня он представил работу проекта CJ Catalyzer. Альбом называется I'll Be There. Очень достаточно свежая работа. Релиз был выпущен в марте 2011 года. Ну а вторая работа — это легенда скандинавской электроники, шведский лейбл Spiral Tracks, который представил свой на данный момент последний релиз, 4-ю часть сборника East Division. На ней представлен целый ряд отличных музыкантов, вы все это без проблем сможете найти в интернете, послушать, ознакомиться, купить. В общем, всячески рекомендую, поскольку обе сегодняшние работы мне, безусловно, очень понравились, и надеюсь, сегодня они очень гармонично смотрелись вместе с замечательным рассказом, который читал для вас Влад. Ну вот на этом, наверное, все. Сегодня мы заканчиваем. Эфир по традиции для вас сегодня записали литературный ведущий и автор программы Владислав Коп, и помогал ему сегодня диджакей Андрей Эдисон. До новых встреч, дорогие друзья, до новых встреч в модели для сборки, и тем, кто еще не с нами, мы желаем незаметно присоединяться. Пока!